Глава 11. Удар копья. Егерь шел ходко и мягко, словно в благодарность за то, что его наконец-то привели в порядок. А всего и делов-то — устроить темную одному не в меру наглому и вороватому технику. До отличного состояния меху еще очень далеко. Придется приложить массу сил, денег и времени. Но и полученный результат радовал. Очень жаль, что машина вышла слишком нестандартной и дорогой, и не пошла в серию. Слегка растянувшись по узкой лощине в походном построении, 6 мехов копья утрамбовывали то жалкое подобие травы, что еще имело смелость расти на полигоне. Появление мишени не стало неожиданностью. Сложно не заметить две вкопанные в землю высокие мачты, на которых медленно поднимались круглые щиты 2-метрового диаметра. А вот показания рунного компаса воспроизводились на визор нечетко. Сетка плыла, цифры расползались. Причем механики пока что так и не нашли причину, греша на сбой рунных цепочек. А все рунные кузнецы маленького гарнизона были слишком заняты, чтобы заниматься еще и моей машиной. Полевой лагерь, хоть и считался частью Академии Тербоза, по факту являлся действующей частью императорской армии. А значит, и наши потребности у местного персонала стоят в самом конце списка запросов. Самостоятельно лезть в хитросплетение рун я не стал, так что приходилось мириться с недостатками. Для рыцаря это привычно, особенно для рыцаря конца войны, когда ощущался недостаток всего, и оставшиеся мехи зачастую шли в бой только благодаря близким к высшей магии усилиям технического персонала. «Феникс-1 всем фениксам! Цель на 122 градуса!» Наконец определился я. «Дистанция 300!» На глазомер я никогда не жаловался, особенно когда речь идет об определении дальности стационарной круглой мишени с известными размерами. Да и в прошлом на этом полигоне погонял немало. Скидываю глефу, пытаясь прицелиться. Звучит легко, а на практике. Мелкая моторика – вот что в управлении мехом самое сложное. Цель – просто точка, а любое отклонение глефы на несколько лишних миллиметров приведет к промаху. А если идет бой, твой мех маневрирует, как и мех противника. Световое копье быстрое и точное, но попасть даже на средней дистанции по движущейся цели не так-то и просто. Особенно если синхронизация хромает. Или точка прицеливания, передающая по вязи рунных цепочек на визор направление острия глефы, предательски мерцает. «Контроль! Контроль!» В разнобой донеслось 5 голосов. «Огонь!» 6 тонких световых лучей сошлись в одной отдаленной точке. Может, кто-то и промазал, но мишень упала, а значит, как минимум 4 попали в цель. «Цель поражена!» Четко и быстро. Никаких тебе размахиваний манипуляторами в попытках привлечь внимание и дать нужные цели указания. Без связи ведомые просто палили бы в ту же сторону, что и ведущий. Это если видели мишень и успевали отследить, куда улетело световое копье. Мира и Шелин радовали, хоть и посматривали на всех свысока. Третий курс, выпускники, а не всякая мелочь, но тренировались на совесть. А их зеленые драконы отлично встанут на роль нашего щита, отвлекая на себя основное внимание противника. Третий курс, выпускники, лучшие машины. «Цель на 125 градусов, дистанция 300!» Еще одна мишень в виде поставленного на железную мачту щита упала, знаменуя получение критических повреждений. Начало драки големов всегда происходит на дальней дистанции. Схватки в ближнем бою случаются, но не часто. Обычно после обмена залпами одна из сторон просто обращается в бегство, либо понеся потери, либо правильно оценив собственные шансы в столкновении. Таков типичный характер малых войн. Потом, когда война за престол дойдет до крайнего ожесточения, рыцарские копья будут сходиться грудь в грудь, а когда вторгнутся альвы, оставшиеся рыцари будут стоять насмерть, выжимая все из себя и своих могучих машин. Но пока что война всем кажется не более чем жестокой игрой, продолжением турниров. Тебе сбили стихийный щит, или ты более не в состоянии выдать световое копье, отступи, не рискуй в ближнем бою собой и машиной. Перестроение П1. Следуем дальше по маршруту. Сагар, поглядывай за спину. Помнишь те три меха второкурсников, что готовились к выходу? Я буду не я, если мастер-наставник не приготовил нам сюрприз. Да и щиты-мишени, навешанные на наши големы, прямо намекают, что простыми маневрами и стрельбой по стационарным мишеням дело не ограничится. «Принято», — отозвался Сагар. «Дея, оседлай правый холм и не зевай». «Полевой полигон — это тебе не академия. Тут и складки местности есть, где можно устроить засаду. Да и пострелять можно, пусть и из ослабленных турнирных, они же тренировочные, вариантов рунных глеф». На высокой башне форта сверкнул солнечный блик. Кто-то явно наблюдает за нашими действиями в бинокль. Я даже знаю, кто. Погода радует, солнечно. Самое веселье начинается после дождей. Низина между холмами превращается в настоящее болото. Склоны холмов становятся скользкими, а раскисшая земля так и норовит провалиться под тяжелыми машинами. 250, три контакта. Они огибают холм и хотят атаковать нас в спину. Донесся до меня голос Дэи. А вот и необещанный, но ожидаемый сюрприз от мастера-наставника. Чтобы Раншал Талдакар да не попытался опустить меня с небес на землю, причем максимально жестко, чтобы губы в кровь, невозможно это. Но такой подход мне нравится. Ничто не заставляет работать голову лучше, чем опасность для собственной задницы. Заметили, атакуют. Отходи к нам, пусть займут вершину. Поворот на 250. Построение О3. Зря второкурсники в атаку полезли. Смело, но глупо. Очевидно же, что эффект внезапности потерян, и засада не удалась. Да и полукопье против копья. Похоже, отстранение капитана, да и всего второго курса их несколько задело. Но это не причина совершать столь глупые поступки. Будем карать, цинично и жестоко. Верх корпуса передового меха появился на вершине холма. Второкурсники не стали изобретать что-то новое, а придерживались стандартной тактики тройки. А потому первым появился мех бывшего капитана, что стоял на острие атаки. «Цель 239!» «Контроль!» «Контроль!» «Контроль!» «Нет контроля! Нет контроля!» Мехи Шелин и Миры шли в голове колонны и не успели вовремя перестроиться. Противник для них в слепой зоне. Небольшая кучка деревьев, назвать их рощей язык не поворачивается. Каким-то чудом уцелевшая на полигоне мешает. Но второкурсникам это не поможет. «Огонь!» — приказал я, когда стала видна большая часть щита на лобовой броне дракона бывшего капитана. Бывший капитан, Дивор или как там его, попытался сманеврировать назад, но неудачно. Мы все еще новички, и легкие оруженосцы под нашим управлением передвигаются с вальяжностью рыцарей. А он еще и на красного дракона пересел с бунтаря, посчитав, что ящерица больше соответствует его новому статусу. Для оруженосца выбор правильный, а для пажа – спорный. Тонкие лучи нашли свою цель – чуть ли не скрестившись в одной точке. Ответный выстрел прошел чуть справа от меня. С мелкой моторикой у Дивора не задалось. Да и сложно вести огонь, когда по тебе палят в четыре ствола. «Продолжаем! Огонь по готовности!» – бросил я. «Все, готов!» Над големом бывшего капитана заклубился дым. Вверх рванула россыпь красных сигнальных ракет. А значит, цель считается условно уничтоженной. У нас хоть и ослабленные версии боевых глеф, но прожечь броню они все еще в состоянии. Шанс невелик, но он есть. Так что, когда отваливается один из специальным образом зачарованных подвесных щитов, вроде тех, что на мишенях, срабатывает дымовая шашка и сигнальные ракеты. Дым нужен, чтобы пораженный противник не продолжал бой. А то на турнирах поначалу случались эксцессы, когда выбитый голем продолжал вести огонь, утверждая, что просто не знал о своей условной гибели. А в него стрелять опасались, так ведь можно не условно, а вполне себе реально уничтожить мех вместе с пилотом. 242! Огонь! Справа от дымившегося дракона появился бунтарь. Сунулся на холм и тут же сдал назад. Вовремя. Мой луч успел царапнуть один из щитов мишеней. Как и еще один луч светового копья. Но два других прошли мимо. И для поражения этого оказалось недостаточно. Укрывшись корпусом дымившего дракона, бунтарь не стал испытывать судьбу и отступил. Разумное решение. В целом, за счет стихийного щита и брони, оруженосец способен пережить от 4 до 8 импульсов светового копья такого же оруженосца. Да и поражение не означает серьезные повреждения или уничтожение. Все зависит от модели и магического резерва пилота. Ну и удачи, куда же без самой ветреной из леди. Но в турнирах и на тренировках все несколько по-другому. Стихийные щиты использовать запрещено. Вместо них на големов навешивают щиты-мишени. Каждый такой щит – рунный артефакт. Получив определенное количество повреждений, он отваливается. А дальше дым и фейерверк. Но если удается равномерно подставлять под огонь противника разные щиты, то прожить на поле боя можно дольше. В идеале вообще подставляться не следует, но это уже детали. Собственно, поэтому личная броня голема в турнире особой роли не играет, да и магический резерв пилота влияет весьма опосредованно. Тратиться на поддержание стихийного щита не надо, а значит, можно сделать больше выстрелов из рунной глефы. Давно ведутся споры, как отменить эту уравниловку, чтобы учитывать бронирование той или иной модели и магические силы пилота. Но до начала войны они так ни к чему и не привели. А потом всем стало резко не до турниров с их правилами. «Кто-нибудь наблюдает противника?» – уточнил я. Вершина холма оставалась пустой, только дракон бывшего капитана продолжал дымить. Кстати, из-за дымовых гранат, сигнализирующих о поражении цели, нельзя использовать штатные метатели дыма, что есть на некоторых моделях мехов. Еще одна турнирная условность, которая весьма попортит северянам жизнь после начала войны. Проигрывая в прямых столкновениях, южане очень быстро освоят разнообразные фокусы с дымовой завесой. Да и на двойки южане перешли раньше северян. Проигрывающий всегда адаптируется быстрее того, кто побеждает. Он вынужден менять правила, потому что понимает, старые – путь к поражению. А побеждающая сторона очень часто весьма инертна. А зачем что-то менять? Все и так хорошо. А местами так и вовсе замечательно. Прозрение бывает внезапным и весьма кровавым. «Вижу две цели. 239, 244. Отступают», — подала голос Шилин. Шедшие в голове построения драконы наконец-то догадались забраться на соседний холм, проигнорировав изначальное местоположение согласно О3. Правильно сделали. Посох, а не костыль. «Не преследуйте! Отходите на исходные!» «Мы можем их разделать под орех!» «Наша задача — быстро пройти маршрут, уничтожив все встречные мишени. Про разгром всех сил противника там ничего не сказано!» Напомнил я условия задания. Зная мастера-наставника, он обязательно втык сделает, если мы гоняться за второкурсниками начнем. Так он тоже попытается втык сделать, почему не уничтожили врага. Но у меня есть железное оправдание, его собственный приказ. «Так что походное построение 1», — продолжил я. «Возвращаемся на маршрут. Сагар!» «Понял, смотрю за тылом, чтобы всякие извращенцы нас не домогались». «Сказал главный извращенец в команде», — небрежно обронила Шилин. «Слушай, я случайно душ перепутал». «Приличные ласы в таких случаях тихо уходят или извиняются и уходят, а ты стоял, пялился, пока я тебя не заметила». «Разговорчики!» — прервал я спор. «Кристаллы маны не бесконечные». «Есть, мой капитан, но в тебе говорит зависть», — отозвалась Шилин, но наконец-то замолчала. «Нам предстояло намотать еще два круга возле крепости. Уверен, что одним нападением пажей-второкурсников сюрпризы от мастера-наставника не ограничатся. С высоты наблюдательной башни, расположившейся под стенами форта, полигон лежал как на ладони. «Я должна перед вами извиниться, учитель», — признала наставница Илит Гойр, опустив бинокль. «Решила, что я впал в маразм, раз назначил первокурсника капитаном и полностью перелопатил команду!» По-доброму улыбнулся Талдакар, поборов искушение потрепать бывшую ученицу по волосам. Илит давно уже не маленькая девочка, восхищенно ходившая за ним хвостиком еще в те времена, когда он блистал на турнирах. Наставница Гойр смущенно потупилась. Любой, кто бы ее сейчас увидел, не поверил бы собственным глазам. Железную стерву можно смутить. Что дальше? Солнце погаснет, альвы пересекут владычицу. «И все же я не понимаю, как он этого добился», — призналась Гойр, вновь поднеся бинокль к глазам. «Амулеты связи — это понятно, но двойки и все эти маневры... Неужели 16-летний мальчишка пришел к этому сам?» «Хороший вопрос. Старый рыцарь многое бы отдал, чтобы узнать ответ. Гарн Вельг был странным. Это подмечали все, кто его знал. Словно в молодое тело запихнули дух опытного, прошедшего огонь и воду ветерана. Причем ветерана, видевшего какую-то другую войну. Не те пародии, коими любят баловаться ошалевшие от скуки фольхи. Разумом Раншал Талдакар понимал, что это полная чушь, но избавиться от этого ощущения не мог. Весь его опыт, приобретенный за годы военной карьеры, говорил о том, что все наработки пажа Велька не импровизация, созданная на коленке, а плод долгих, кропотливых трудов, основанных на анализе опыта. Опыта, которого у пажа, да и у одного человека, быть не может. «Я не знаю, где этот мальчишка этому научился, или как пришел к подобным выводам, но то, что ты видишь, это будущее. Недалекое, но будущее», — медленно протянул он, нахмурив брови. Старый паладин не стал добавлять, что это будущее ему не нравится. Подобные знания рождаются в пороховом дыме и пишутся кровью. Либо Гарн Вельг феноменальный гений, либо пророк. И мастер-наставник затруднялся ответить, что хуже. «Это Феникс 5. У нас тут рыцарь на 12 часов. Он атакует!» А вот и очередной сюрприз от мастера-наставника. «Спокойно! Он точно один?» «Да, но это же рыцарь!» Чуть ли не по слогам повторила Шилин, явно поддавшись легкой панике. «Он открыл огонь! Маневрируем!» «Отходите назад строго по низине. Остальным построение О5!» Развернув егеря, быстро увожу его в сторону. Оцениваю местность. Еще один разворот на 180. Продолжаю двигаться задним ходом. Амита, хоть и запоздала, но четко повторяет все мои маневры. Вот что значит сила привычки. Чуть в стороне, в 200 метрах замечаю мехи Сагара и Дея. Зачем он на холм-то полез? Демаскирует засаду. Хотя нет, прав Сагар, а я дурак. Рыцарь не заметит его, пока не войдет в поворот, а это станет сигналом к атаке. Хм, не костыль, а посох. А что если немного переиграть изначальный план? Останавливаю егеря. Из-за поворота вылетает первый дракон. Насчет вылетает это я польстил девушкам. Мехи бежали быстро, но не на пределе своих возможностей, грузно переваливаясь с ноги на ногу и раскачиваясь всем корпусом. Шли зигзагом, хотя больше рыцарь по ним не стрелял. Проскочив мимо, они меня с Амитой даже не заметили. Оно неудивительно, слепая зона. Кстати... «Шилин, а что там за рыцарь?» — спросил я, вспомнив, что упустил одну маленькую деталь, которая в иных обстоятельствах может стать роковой. Расслабился я чего-то, слишком привык, что все получается, а это опасно. «Владетель», — сосредоточенно отозвалась Шилин. «Отлично! Останавливайтесь, разворачивайтесь и ждите команды!» Владетель — мех массивный, приземистый. Проигрывая большинству рыцарей в высоте, это одна из самых широких и длинных машин. Из-за смещенного назад котла и длинного корпуса, очень напоминающего панцирь краба, его чаще так и называют «краб», а не «владетель». А модификацию с огнеметом, который расположен в передней нижней части корпуса, обзывали еще и «озабоченным крабом». Несмотря на смешное название, краб – отличная машина второго поколения, а его лобовая броня сделает честь иному паладину. Вынужденная мера для балансировки смещенного назад из-за котла центра тяжести привела к неожиданному результату, сотворив отличный мех прорыва. Но за все приходится платить. Краб довольно неповоротлив, а его кормовая броня хуже, чем у некоторых оруженосцев. Насколько я помню, единственный краб в форте не был озабоченным. Обычная модель с двумя картечными пушками в манипуляторах в дополнение к стандартной рыцарской рунной глефе. Не тратить же на всяких жалких латников да сержантов, копошащихся под ногами, ценную магическую энергию. Для малявок достаточно и залпа картечи или струи огнесмеси, чтобы показать им их место в пищевой цепочке. Массивный рыцарь не заставил себя долго ждать, плотно вися у драконов на хвосте. Будь мы в чистом поле, на этом бы драконы и кончились. Световое копье рыцаря раза в два сильней, чем таковое у оруженосцев. Да и щиты-мишени гораздо более прочные. Потребуется время, чтобы сбить хотя бы один. Взяв слишком большое упреждение, делаю выстрел. Луч светового копья режет воздух метрах в трех перед крабом. «Промах!» — не без досады заметила Амита. «Он нас засек!» Говорить, что на этом и строится расчет, я не стал. «Амита, ты влево, я вправо! Остальным фениксам в атаку!» — бросил я, когда краб развернулся на нас. «Что же, потанцуем. Главное не стоять на месте и постоянно менять направление движения, но при этом удерживать краба в поле зрения». Рыцарь недолго определялся с приоритетной целью. Луч светового копья скользнул совсем рядом с моим правым боком, прочертив на земле дымящуюся полосу. К счастью, я успел вовремя повернуть. Егерь словно создан для таких маневров. Представляю, что может творить эта машинка при большем уровне синхронизации. Новый выстрел и опять по мне. В этот раз увернуться едва удалось. Каким-то чудом в последний момент я изменил направление движения, но пришлось подставить спину, потеряв краба из виду. Пока перезарядка вперед и вправо. Пора укрыться в этом милом логе. Правда, эта дорога в один конец. Выбраться из него не получится, но выхода нет. Нельзя так долго испытывать удачу под чужим обстрелом. Похоже, рыцарь тоже мало что знал о егере, а потому и выбрал незнакомый мех в качестве главного блюда, и от меню он отступать не намерен. Левая нога ухнула вниз. Под твердой на вид землей оказался песок и целый пласт пологого склона лога, на который я решил влезть, и который сполз вниз под тяжестью меха. Мне удалось устоять, но пришлось остановиться. А даже секунда промедления – это очень много, когда по тебе ведет огонь более мощная машина. Егерь вновь дернулся вперед, набирая скорость. Под ногами захрустел сминаемый кустарник. Поздно. Не вижу, но спиной чувствую, сейчас прилетит. И в этот раз выстрел будет точный. «Готов! Мы завалили рыцаря!» Радостный вопль Деи не сразу дошел до моего сознания. Разворачиваю мех. Нацеливший на меня копье краб окутан дымом шашек, а в воздух над ним летят шумные ракеты фейерверка. Увлекшись, он не заметил, как оставшиеся неудел четыре оруженосца ковыряют ему кормовую броню, за что и поплатился. «Неожиданно!» признала наставница Гойер. «Вы знали, что так и будет? Знали, да?» «Если бы я знал, то отправил бы пару рыцарей, а то и половину копья», усмехнулся Талдакар. «На поражениях проще научиться». «Тогда это отличный урок для Ланкомтура Онгра», хмыкнула Илет. «Это же его краб, да?» На полигоне произошло невообразимое. Шестерка оруженосцев ловко разделала одиночного, но рыцаря. Быстро, практически мгновенно, при этом не понеся потерь. Если бы речь шла о копье ветеранов, столкнувшихся с одиночной машиной, то подобный результат вряд ли можно было посчитать удивительным. Но 6 пажей, из которых 4 первокурсника, и противостоял им самый опытный, исключая наставника Талдакара, рыцарь в крепости. «Пожалуй, я знаю, на кого буду ставить на турнире», задумчиво обронила наставница Гойр и довольно улыбнулась, прикидывая сумму возможного выигрыша. Талдакар нахмурился. Сердитые морщины пролегли в уголках губ и глаз. Несмотря на долгую и славную карьеру турнирного бойца, ставки на исход сражений рыцарей он не одобрял. Но затем он вспомнил про своих друзей-противников, отвечающих за команды других академий, и его лицо смягчилось, а взгляд стал задумчивым. Команда Тербоза уже давно числится среди отстающих, занимая, если не последнее, то предпоследнее место. Да, таковых мест всего 5, но все равно это было несколько обидно и служило причиной постоянных беззлобных, но насмешек, в том числе и в его сторону. Не пора ли использовать это легкое пренебрежение в свою пользу? Нет болезненней удара, чем удар по кошельку. Да и деньги команде не помешают. Окутанный дымом шашек рыцарь признал поражение и медленно двинулся к форту. А копье оруженосцев продолжило движение, завершая маршрут.